Глава 27. Я сидела замерев, глядя на собственную руку, которой только что касались губы супруга. Что произошло с моим Эллом? Отчего вдруг столько сопереживания и притягательности во взгляде? «А лорд-то вас приревновал!» – развеяла мои мысли Наэль и направилась к шкафу. Открыв дверцы, сознанием дела начала перебирать мой гардероб. «В департамент не стоит одеваться ярко. Ваше платье не подойдет. Нужно что-то более, неброское». Я не слушала слова горничной о выборе одежды. Меня интересовало, почему она сделала об Элле такие выводы. «С чего ты взяла, что он меня приревновал?» Наэль выудила из недр шкафа темно-коричневое платье с воротничком-стойкой. Осмотрела его и, довольная своим выбором, повернулась ко мне. «Что-то не припомню, чтобы до встречи с королем герцог так за вами ухаживал. Если бы вы видели его лицо, когда я рассказала, что гадюку вам подкинули. Снова, значит, пытались избавиться. Точно так и произошло с леди Гордением. Она умерла в собственной кровати от укуса змеи. А ведь вы не в ее платье», – проговорила с расчетливой задумчивостью. «Наэль», – вскинулась я, содрогнувшись от слов горничной, – «можешь не говорить об этом с таким лицом, словно ты на тотализаторе ставки на меня ставишь. Выживет, не выживет. От платья это зависит или не от платья? На чем я ставки ставлю?» – непонимающе уставилась на меня горничная. «И если быть честной», – надула губки, – «вы первая из моих хозяек, о ком я буду плакать, случись чего». «О, застонала я. Твоя прямота иногда бывает излишней. И забудь про тотализатор. Лучше помоги собраться. Уже время ехать за Олтером. Мне не хочется, чтобы он проводил лишние часы, даже минуты в этом департаменте». «За Олтером». Голос Наэль вдруг стал грустным. Она быстро заморгала. «Его-то отпустят. А Джером, что станет с моим мальчиком?» И, опустив взгляд в пол, тоскливо всхлипнула. Я поднялась и подошла к горничной, обняла ее за плечи. «Все с ним будет хорошо. Король сказал, теперь это мой лакей. Так что, если не сейчас, то через час. Начнем набор новой прислуги с него». Наэль скинула на меня взгляд, минуту смотрела сквозь проступившие слезы и кинулась обнимать, откинув приготовленное платье в кресло, покрывая мои щеки лихорадочными поцелуями. «Леди Дель, леди, моя леди, я вам буду всю жизнь благодарна. Вы моя леди, моя богиня, я на вас молиться буду, леди Дель». Я попыталась отстраниться от горничной. «Не меня нужно благодарить, это...» Нель прекратила целовать меня, отпрянула и нахмурилась, надменно приподняла голову. «Даже не говорите мне, что это его...» кашлянула. «Само предложила». «Келтон», – поправила я. «Мессир Келтон Сивард. Его Величество предложил это сам». Наэль взгляд потупила. «Ну...» – протянула. «Может, он не такой уж и жуткий, но...» Она нахмурилась и покачала головой. «Одним хорошим делом сотню плохих не перекроешь. Вы не забывайте, колдуны из его замка так и не вернулись. Исчезли, будто их и не было. Как сквозь землю провалились». «Провалились, исчезли». Я задумчиво перевела взгляд на стену. На ту самую стену. Вспомнилась и рябь, и рука, бросившая гадюку на пол. Бросила и исчезла. Будто ее и не было. Словно сквозь стену провалилась. «Наэль», осенившая меня догадка, прошлась по коже ознобом. Я подошла ближе к стене. Горничная замолкла и с интересом посмотрела на меня. «Что там, леди Дель? Вот здесь, — указала я, — стояла моя кровать». «Да», — подтвердила Наэль, подходя ближе. Пальчиком ткнула на паркет. «Вот царапина, ножкой проскребли, когда двигали». «А отсюда, — я указала на стену, — появилась гадюка». Шагнула вплотную, провела рукой по шелковым обоям. Наэль за моей спиной охнула. «Это что же выходит, леди, если бы мы кровать не отодвинули?» «А я бы не проснулась и не встала так рано», – добавила я. «Ой!» – вскрикнула горничная. «Гадина бы прямо на вас и упала!» «Именно так! И стала бы я второй леди Гордынией!» Я задумчиво вела рукой по стене, и вдруг... Мои пальцы словно прогнули кусок обоев. «Так, стоп!» Я нажала сильнее. От моей ладони по шелку пошли рябь и круги. Так и есть. В одном месте, в том самом, откуда выпала змея, обои словно густое желе. Пальцы вязнут в них и... По кончикам идут мелкие покалывания. Магия. Я нажала сильнее, и рука прошла сквозь шелк. Пальцами проводила с другой стороны. Там, казалось, была пустота. «Леди Дель!» – послышалась растерянная за моей спиной. Наэль, широко распахнув глаза, смотрела на мою руку, наполовину пропавшую в стене. «Как вы это делаете?» «Я же колдунья!» – не растерялась я. И тут же призналась. «Понятия не имею. Но...» «Знаешь, Наэль, мне кажется, по ту сторону что-то должно быть». «Я туда не пойду», – Наэль сделала. Шикарный прыжок в сторону, словно ошпаренная. «Знаю я ваши идеи. Мне уже не нравится, как вы на меня и на эту стену смотрите. И сами даже не думайте». Договорить не успела. Я не собиралась думать. Перекрестилась и уверенно шагнула прямо в шелковые обои. Если за ними кто-то был, значит, стоять там можно. Ну, надеюсь, что все же не в яму шагну. «Леди Дель!» – кинулась за мной горничная. «Стой на месте!» – откликнулась я, ощутив, что ступила ногами на пол. Попыталась оглядеться. Слишком темно, чтобы что-то различать. «Это какая-то маленькая комната или...» Я начала водить руками вокруг себя. «Это ниша. Здесь очень темно. Наэль, зажги свечи и передай мне». «Леди, мне не нравится, что я вас слышу и не вижу», – тонко заскулила горничная. Я повернулась и хмыкнула. «А я тебя и слышу, и вижу». Правда, с этой стороны было видно всю комнату, будто сквозь мутную сероватую пелену. И кровать, и платье, брошенное в кресло, и Наэль, кинувшуюся к камину, на котором стоял канделябр, и зеркало. «Леди!» – Наэль с горящими свечами застыла у стены. Ее взгляд испуганно блуждал по обоям. Я высунула руку. Девушка вздрогнула от неожиданности. «Давай его сюда!» Я забрала канделябр со свечами и уже под дрожащим светом осмотрела нишу. Неглубокая и небольшая. Я умещаюсь, но второй человек, войдя сюда, навряд ли смог бы развернуться. Пожалуй, все, что можно сказать, и спустила глубокий выдох. «Что там?» – тревожно спросила Наэль. «Леди, скажите хоть что-нибудь». «Здесь снова дверь», – сказала я, прикасаясь к деревянной поверхности без ручек и замков. Почувствовала уколы по коже. «И снова запечатанная магией». «Департаменты создали», – запричитала Наэль. «Колдунов убивают. Оборотов изгоняют, а в замке и поместьях самих сивардов магия на каждом шагу». «Да», – согласилась я и вышла. Горничная облегченно выдохнула. «Выходит, ваш убивец через эту дверь прошел, и значит, он обладает магией». «А еще», – проговорила я, возвращая канделябр на полку камина, «тот, кто бросил гадюку, прекрасно видел комнату и меня у зеркала. Он понимал, что я в отражении замечу, как он бросает гадину». «То есть?» – Наэль вопросительно воззрилась на меня. «То есть в этот раз меня не пытались убить? По крайней мере, сделали все, чтобы я узнала об этом покушении и сама его предотвратила. Я могу подозревать только одного мужчину в этом доме. Он знает о колдовстве больше, нежели остальные. И сегодня с утра он был в поместье».